Капрал, достопочтенный граф Ангский Шнобби-Шнобс, толкнул дверь и ввалился в караулку. Сержант Колон поднял взгляд от конторки и ахнул. — Шнобби, тебе нехорошо? Он выскочил из-за конторки и едва успел подхватить сослуживца, который не держался на ногах. — Ужасно, Фред, ужасно! — Печатька, лучше ты весь бледный. — Фред, меня облагородили, — простонал Шнобби. — Какой ужас! А ты успел разглядеть, кто это был? Шнобби молча протянул сержанту свиток, который всучил ему дракон, король гербов, и обмяк на стуле. Вытащил из-за уха крохотный огрызок самокрутки и дрожащими руками прикурил. — Что за дела вообще? — сказал он. — Стараешься, как можешь. Не высовываешься, не гонишь волну. И вдруг с тобой делают такое? Колон медленно прочитал свиток, шевеля губами на трудных словах вроде «и этот». — Шнобби, ты сам-то читал? Тут написано, что ты лорд. — Старик сказал, что им надо много чего проверить. Но он думает, дело довольно ясное. Кольцо и все такое. Фред, что мне делать? — Сидеть, развалившись, и кушать с бурлянтовых тарелок, надо думать. — Так в том-то и дело. Денег никаких нету. Ни большого дома, ни земель, ни графа ломаного. Как совсем ничего. Ни сухой корки, Фред. Я думал, у всех знатных шишек полно денег. Ну, а я даже на полшишки не подтяну. Фред, я в натуре не умею лордить. Я не хочу ходить расфуфыренным на охотничьи балы и все такое. Сержант сел рядом. И что, ты никогда не подозревал, что у тебя благородные кровя? Ну, Винсента, моего двоюродного братана, как-то посадили за непристойное нападение на прислугу герцогини Квирмской. Она была кухонная прислуга или горничная самой герцогини? Кажется, кухонная. Тогда, наверное, это не считается. А кто-нибудь еще знает? Ну, она сама знала и пошла, рассказала. Нет, я имел в виду, что ты лорд. Только мистер Ваймс. Ну вот, сержант сунул свиток в руки Шнобби. Не говори никому, да и все. Тогда не придется ходить в золотых подштаниках ни на какие пехотные балы. Ты посиди тут, а я принесу тебе чашечку чая, а? Мы тебя поддержим, не волнуйся. Фред, ты благородный человек. Ну, тогда мы с вами обои благородные, милорд. Колон подвигал бровями. Дошло? Не надо, устало сказал Шнобби. Дверь с улицы открылась. Туман хлынул оттуда потоком, как дым. В самой гуще светились два красных глаза. Клочья тумана расплылись, и показалась фигура голема. — сказал сержант Колон. Голем показал грифельную доску. — Я пришел к вам. Я вижу, — произнес сержант. Дорфл перевернул доску. На другой стороне значилось. — Я пришел с повинной. Я убийца. Это я убил старого богослова. Дело раскрыто. Когда сержант, наконец, перестал шевелить губами, он поспешно юркнул за конторку. Она вдруг показалась ему очень хлипкой и принялся дрожащими руками рыться в бумагах. — Следи за ним, Шнобби, — сказал он. — Смотри, чтобы не убежал. — С какой стати он вдруг убежит? — спросил Шнобби. Сержант Колон откопал относительно чистый лист бумаги. — Ну и ну, наверное, мне следует... Как тебя зовут? — Дорфл, — написал голем.